1721 году в России в отношениях церкви и государства произошел переворот. Святейший Синод, учрежденный Петром Великим, стал регулировать от имени императора всю церковную власть в стране. Все последующие российские императоры и императрицы вносили свою лепту в отношении церкви и государства. Пришедшие на смену Романовым большевики лишь продолжили эту тенденцию. Церковь, власть и революция. У нас в гостях историки Аркадий Тарасов и Глеб Запальский. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Глеб Запальский, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по истории монастырей. Аркадий Тарасов, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по политической, культурной и церковной истории России. Смотреть на Петра как на фигуру, появившуюся по большому счету вдруг и ниоткуда, такой уникум, который взял и совершенно на свой лад все переделал. На самом деле это не совсем так. Фигура, конечно, яркая, и, безусловно, именно Петру принадлежит заслуга или, с точки зрения, может быть, такая точка зрения, и некий удар по России в его преобразованиях. Но традиция была. И действительно, эта традиция уходит корнями в предшествующую эпоху. Мы можем наблюдать изменения в отношении государства и церкви, постепенное, и постепенное наступление именно государства и церкви еще с эпохи Средневековья. А в эпоху его отца, государя Алексея Михайловича, был такой первый чувствительный удар, заметный, нанесен, который впоследствии Петр I продолжил. И драматизм эпохи Алексея Михайловича как раз заключается в том, что, с одной стороны, произошло столкновение интересов яркой личности, каким был Алексей Михайлович Тишайший, а с другой стороны, не менее яркой личности патриарха Никона. И у каждого была своя точка зрения на то, каким путем идти дальше церкви. И каждый смотрел со своей колокольни. И Алексей Михайлович, безусловно, создавал такую систему, при которой церковь занимала бы положение подчиненное в отношении государства. Это вполне соответствовало представлениям русских государей XVII века и концепции «Москва-Третий Рим», которая являлась официальной для XVII столетия. То есть, по сути, царство, несмотря на декларации, царство ставилось выше священства. Я позволю себе процитировать вот тот документ, о котором мы говорили. Это формировка Большого Московского собора. Он проходил несколько месяцев. И там написано: «Да будет признано заключение, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх церковных, дабы таким образом сохранилась целый и непоколебимый вовек стройность церковного учреждения». То есть вроде бы декларируется симфония властей, как византийская традиция, но, с другой стороны, это уже не попытки, а конкретные действия, чтобы, вот, ну, можно так сказать, даже узурпировать власть московских царей над, и отстранение Никона как яркого борца за статус церкви в русском государстве, вернее, переосмысление, очень-очень характерный такой пример, и весьма трагический. Да, и вот говоря об эпохе Алексея Михайловича, еще нужно не забывать о том, что в это время уже не первое столетие государство пыталось относиться к церкви как к такому вот конкурирующему институту, который мало того, что иногда возглавляется фигурами типа Никона, которые могут просто прямую конкуренцию составлять во власти, но еще и за этим институтом стоит большой фонд земель, большая экономическая мощь. При Алексее Михайловиче как известно, был создан монастырский приказ, который, по сути, ну, не отнял еще монастырские земли, но он передал управление ими в руки государства. И было запрещено расширять фонд монастырских земель. Вообще, лучше он поставил эти земли под учет и контроль. Да, пока да. Действие не совершалось, но это уже был... Это был шаг. Да. Это был шаг, а первые шаги, на самом деле, начались еще в XVI веке, если не в конце 15-го. И вот мне кажется, драматизм вот этого столкновения двух институтов, власти светской и церковной, заключается в том, что церковь-то, по большому счету, включает в себя не только патриарха, не только всех епископов и всех людей, которые управляют теми же самыми землями. Она включает в себя все общество, весь народ. И вот когда шла борьба институтов, об этом совершенно же никто не думал. Тогда, до революции, о которой, может быть, мы сегодня будем больше говорить, было далеко. Но на самом деле шаги к этому уже делались, потому что, мне кажется, и светская власть, и церковь, это два таких вот института, совершенно монолитных, два столпа, на которых во многом и держалось огромное здание нашей цивилизации российской. И когда они вступили вот в такую борьбу, совсем, в общем-то, ненужную, неуместную, то это здание начало мало-помалу расшатываться. И действительно, общество, которое входило в церковь, оно постепенно видело, вот, что церковь как-то раздваивается. Есть церковь, которая вверху, которая борется с государством, как-то конкурирует с ним. А есть вот простые люди, которые как будто бы и вообще в этом не участвуют. И вот это был очень опасный такой процесс, когда забыли вот о третьей вершине треугольника – общество, народ. Синод, как орган государственной машины, государственной власти, создается в 1721 году. Это одно из проявлений реформы Петра. И, собственно, Синод создавался Петром именно как организация, способная взять под контроль весь церковный организм, и тем самым в значительной степени покончить с политической самостоятельностью. Немногие знают, что до того, как был учрежден Святейший Синод, Петр сделал своего рода такую предварительную попытку ограничить власть церкви, а именно в течение 21 года он не давал разрешения на избрание нового патриарха. Последний патриарх ушел из жизни в 1700 году, и 21 год, продолжительное время, церковь оставалась без руководства. Уже тогда, на рубеже 17 и 18 столетия, явно проявились вот эти задумки петровские о том, что его государство и его принципы власти, они оказываются в несколько не просто вышестоящем положении, а занимают совершенно определенную позицию. То есть это решение надо, можно так сказать, перевести это в другую плоскость. Петр принимал, когда он еще не был великим. Это был 700-й год. Петр не только не был в то время великим, но он еще и не был окончательно состоявшимся человеком. Да. Был еще молод в то время. Я не берусь судить о том, насколько была продуманной политика Петра в отношении патриарха, и что он выстраивал такую долгую политическую игру вокруг церкви, не исключая, что достаточно спонтанный характер поначалу это могло носить. Но то, что Петр изначально смотрел на церковь с точки зрения вполне такой, не просто западноевропейской, а в значительной степени протестантской, создавалась модель протестантского государства. И это действительно так, это вполне отвечает мировоззрению Петра. И то, что мы видели при Петре, это первый мощный удар на церковь. Протестантизм – одна из ветвей христианства. Название протестанта первоначально было дано германским князьям, подписавшим на Шпеерском сейме 1529 года так называемую протестацию – протест против решения большинства этого сейма об ограничении распространения лютеранства в Германии. Протестантизм возник в Европе в эпоху реформации в XVI веке. Протестанты появились во второй половине XVI столетия, сначала в Москве, Нижнем Новгороде, а затем и в других городах. Потом был нанесен при Екатерине, был нанесен удар при Екатерине по экономическому положению церкви. Здесь первое приближение. Я хочу сделать ремарку. Действительно, Петр I, конечно, не был никаким протестантом, он был православным, но вот та модель, которую он строил, это, безусловно, модель, увиденная во время его, может быть, путешествий, во время изучения Западной Европы в тех странах. Модель, которая говорит, немецких княжеств, да, это была один схема. Правитель, одна вера. И именно правитель отвечает за веру. Да, чья земля, того и вера. Вот эти известные протестантские принципы вводятся здесь. То есть... И в Англии же королева, глава церкви, он же был в Англии, это был одна из моделей для него. Конечно. Мне кажется, первый импульс был, может быть, действительно, это была еще не какая-то стройная система, но первый импульс был, прежде всего, удалить вот это возможное двоевластие. Он даже, может быть, не понимал, но до конца, но вот воздержаться от того, чтобы на Руси был патриарх, а потом с ним бороться, он, наверное, вот, не осмысливая до конца эту реалию. Да. Фактически, император никогда, конечно же, не был духовным лицом в истории России, но как бы негласно он становился именно во главе церкви. Если мы почитаем духовный регламент, документ, которым и учреждался Синод в XVIII веке, то там император назван ни много ни мало крайним судьей. Крайний судья церкви. Сам термин этот, он уже должен был людей так немножко насторожить, потому что в таких словах было принято говорить только о Христе, пожалуй. Ну, конечно же, здесь император не обожествлялся, но вот эти очень высокопарные слова, они важны. То есть вот именно он стоит на вершине вот этой пирамиды. И был такой забавный эпизод уже в царствовании Павла I, когда император Павел, ну, может быть, не очень подробно разбиравшийся в церковных канонах, он изъявил желание, ну, как бы провести богослужение как священник, именно осознавая себя вот таким высшим человеком в церкви. И епископы, собравшиеся в синоде, они, конечно, были крайне смущены. Они понимали, что канонически это совершенно невозможно. Но как сказать об этом императору? Как объяснить ему, что он не может служить? Сказать, что ты вообще не священник и не можешь служить? Ну, вот это было как-то неудобно. И они нашли такой оригинальный ответ. Не сказать, что поскольку Павел I был женат дважды, то вот здесь есть такой небольшой канон, что священник не может выходить второй раз. Не может жениться второй раз, и, соответственно, если это случилось, он теряет право служить. И вот только поэтому, к сожалению, Павел I не может совершать богослужение. То есть о том, что он вообще не относится к духовенству, все как-то забыли. Настолько император доминировал над церковью. В этот период, когда началось вот давление на церковь, создание Священного Синода, были ли попытки внутри церковного сопротивления, и какие документы дошли до нас? Попытки церковного сопротивления, они были всегда, но тут надо разделять слои. Тоже традиционно существует неправильный взгляд на церковь, как на институт совершенно единородный, в котором господствует некая позиция, она может меняться, да, партия. Да. Есть глава партии, и этот глава якобы диктует такую однозначную линию поведения, и все ее придерживаются, вплоть до последней просфорницы в самом захудалом монастыре. Естественно, не так. Церковь, она разделена на слои. И существуют внутри церкви порой незаметные, очень часто такие подводные, но серьезные течения. И, безусловно, то, что делалось Петром, оно... являясь продолжением политики предшественников его, конечно, выходило уже за рамки. И мы можем наблюдать примеры неприятие церковной реформы, говорить о противодействии серьезным, глубоком, когда возникали бы целые коллективы оппозиции, приходилось государству применять какие-то серьезные репрессии такого масштаба, какие были в 17-м столетии по отношению к старообрядцам, в эпоху Петра не приходится. Но при этом определенные слои, недовольные политикой Петра, были. Но и в то же время точно так же были те люди, которые из духовного сословия в том числе, которые совершенно Петра поддерживали. Тот же самый митрополит Стефан Еворский, глашатый и рулевой Петра, или Феофан Прокопович, например. Да. Были, пожалуй, только единичные случаи протеста, и если говорить о 18 веке в целом, самый яркий случай – это, конечно, Арсений Мациевич, епископ, который был принципиальным противником отмены патриаршества. Он в своих проповедях призывал к тому, чтобы вновь вернулся патриарх, а после секуляризации церковных земель Екатерины II он очень жестко высказал отповедь и этой реформе, ну и в конце концов дошло до суда над ним, как известно, и даже снятие монашества с него, что в принципе никак не предусмотрено канонами. В православной традиции можно снять сан священника, но монашество, оно как бы неизгладимо. Тем не менее, здесь государство, в общем-то, пренебрегло канонами и превратило епископа Арсения в так называемого Андрея Враля. То есть ему вернули его светское, мирское имя. Вообще же государство здесь очень... Я добавлю, что он был посажен в тюрьму, и в тюрьме в муках умер. Да, да. Это такая трагедия была. Впоследствии, да, был канонизирован, да, как мученик. Но мне кажется, государство здесь вело целенаправленную такую кадровую политику, чтобы избежать вот возможного большого недовольства. И в частности, ну, известно, что так именно исторически, что ли, большую свободолюбие демонстрировали епископы из Малороссии, украинцев по происхождению, которые, ну, исторически привыкли, что они не всегда жили в одной стране с Москвой. И поэтому целенаправленно в XVIII веке старались замещать кафедры не малороссиянами, а епископами из Великороссии, которые демонстрировали большую лояльность, большую покорность власти. И вектор в этом смысле изменился, потому что как раз в 17 веке был очень мощный прилив в лоно русской церкви именно элемента западно-русского из белорусских земель, из украинских земель, причем начиная с каких-то таких низших ступеней, там, мастера церковного дела, и заканчивая как раз представителями высшей иерархии. Вот в 18 веке этот вектор меняется, и действительно показательно в том смысле, что государство пытается определять тех, кто будет лоялен, и пытается делать ставку сознательно. Это тоже, кстати, является характеристикой государственной системы, механизмы. Разбирались в то время, как следует готовить кадры. Еще ведь политический момент был. Дело в том, что Петр боялся заговора, и то, что произошло с его сыном Алексеем Петровичем, вокруг которого как раз и могли концентрироваться те недовольные, в том числе недовольство из вот архиерейской среды, но вот оно не проявилось, но тем не менее он прекрасно понимал, что вот это вот подспудное течение, это брожение, и как они поведут себя, если вдруг что произойдет, было неизвестно. Он этого очень боялся. Ну, или вернее, да, да. Ну, предполагал. Известно такое предание о том, что духовник Алексея Петровича, сына Петра, во время исповеди узнал, что Алексей Петрович, ну, тот покаялся, что вот желал смерти своему отцу, и духовник, ну, это, конечно, предание, но якобы ответил ему: ладно, мы все ему желали смерти, имея в виду вот этот кружок. Кружок, в основном московский, такой, духовных лиц, противников реформ. Когда Петр, вот он же практически, ну, там, через 3 года после принятия закона и создания синода, начался синодальный период, он скончался. И дальше там были еще дополнительные шаги. И вот первые лица, которые приходили на оберпрокурорскую должность, как их подбирали? Вот с одной стороны, вы сказали, что могли работать с кадрами, но первые назначенцы были весьма странные, хотя, может быть, и наоборот. Мы не должны забывать о том, что выделяя там механизм... Офицеры добрые, как написано в указе Петра, да, должны возглавлять Священный Синод. Да. Именно офицеры добрые. Вот это вот очень важно по поводу офицеров добрых. Несмотря на наличие определенных механизмов, то есть такого вектора, принципа, по которому подбирались кандидаты, естественно, очень важным и, может быть, определяющим, а я думаю, в начало синодальной эпохи это был принцип основной, в конце концов, был принцип личной преданности. Если человек лично предан правящему монарху, и он не вызывает никаких сомнений с точки зрения верности, то все остальное отходило на второй план. И это, кстати, тоже история, характерная не только для XVIII века. Понятно, что во время перестройки, во время создания синодальной системы все это стало очевидно, и все это всплыло на первый план в любой личности, это заметно. Но так было и раньше. Если мы посмотрим на историю России в течение Руси, да, в том числе на протяжении всех ее столетий, то, естественно, мы увидим похожие примеры, начиная с самого первого этнически русского митрополита Киевского и всея Руси Илариона, который был поставлен по воле Ярослава Мудрого. Документов сохранилось очень мало, но, насколько мы можем понимать логику их отношений, ставился не только книжник Зело Мудрый, подвязавшийся в пещерах, но и человек, на которого мог положиться великий князь. Естественно, в таких вопросах личная преданность и личные отношения играют определяющую роль. Да, вы знаете, вот если возвращаться к оберпрокурорам, то часто они воспринимаются именно как вот руководители церкви от государства. Особенно вспоминаются сразу фигуры типа Победоносцева. Но ведь в XVIII веке на самом деле фигуры были такого масштаба, что вот я приведу пример. Самый первый оберпрокурор Балтин, настолько он имел такое значение, что, например, в православной энциклопедии, в которой я работаю, ему даже не посвятили статью, потому что, ну, думали-думали и поняли, что писать почти не о чем. Действительно, просто вот офицер добрый, угу, который пытался как-то настроить диалог с епископами, предпочитавшими напрямую обращаться к императору, совершенно игнорируя вот этого оберпрокурора. И в итоге вот он так еле-еле пытался, чтобы его хоть как-то услышали, чтобы ему там хотя бы жалование вовремя заплатили. То есть такая комичная фигура, которая на самом деле подчеркивает, что оберпрокурор – это лишь око государева. А на самом деле церковь уже давно в руках именно монарха, а не оберпрокурора. Ну, тем не менее, через структуру Священного Синода потом решались экономические вопросы, готовились назначения, выходили доклады, и не выходили в свет протоколы Священного Синода без визы оберпрокурора. Это, то есть он имел влияние, имел возможность редактировать их, ну, может, в поздний уже период. Несколько, не сразу, конечно, не сразу складывалась эта традиция. Да, но все равно он был лишь чиновником. Даже самый могущественный из оберпрокуроров, все равно это были вот именно такие надсмотрщики. Вообще интересно, что именно прокуроры, да, это же тоже традиция, идущая от Петра. В Сенат он сажает генерал-прокурора, в Синод оберпрокурора. Там везде положение было даже списано. То есть, да, да, везде прокуроры, прокуроры, то есть именно люди, которые должны следить, чтобы церковь не вмешивалась в дела государства, чтобы она никак не нарушала интересы государства. При этом никто не следил за тем, чтобы государство не вмешивалось в дела церкви, чтобы, например, не было такого, как в духовном регламенте, где предписывалось в крайнем случае даже священнику нарушать тайну исповеди. Исповедь, таинство церкви, раскрытие верующим своих грехов священнику и получение от него прощения, отпущение грехов именем Иисуса Христа. Исповедь сначала была публичной, затем стала тайной. В католицизме тайная исповедь узаконена в XIII веке, в русском православии – в XVII столетии. Исповедь связана с главным христианским таинством – причащением, которому, как правило, предшествует. Как и в католицизме, так и в православии тайна исповеди соблюдалась строго. Правила, обозначенные в богослужебной книге, требники 1662 года запрещают открывать тайну исповеди и грозят виновному самым тяжким наказанием. Один из оберпрокуроров, он назвал Святейший Синод очень метко, и сейчас это используется в качестве синонима, Министерством православного исповедания. Действительно, функция министерская – это не полноценное каноническое управление церкви, строящееся, исходя из догматов восточного христианства, основанное на церковном предании и на канонической системе. А это именно некая управленческая функция, в основу которой лежит соблюдение воли монаршей. Ну, при временном правительстве тоже потом будет создано министерство. И, кстати, церковные структуры игнорировали его, но, тем не менее, министерство было создано. Там были приняты соответствующие законы. Министерство исповеданий, да. Существовало несколько месяцев. А вот скажите, во время синодального периода, ну, сейчас мы знаем, что митрополитов рукополагает святейший, да, хиротонию совершает патриарх, московский и всея Руси, но его не было. Как происходил процесс вот возведения на кафедру, подбора конкретных архиереев на крупные такие епархии? Собственно, вот эта вот селекция архиереев за несколько десятилетий, это тоже интересный феномен, который требует анализа. Да, безусловно. И не только архиереев, а вообще вот всей этой кадровой структуры церкви. То есть примерно, скажем, получая сан иеромонаха или протоиерея, например, человек уже становился вот таким кадром, который начинал, как правило, очень многоступенчатую карьеру, не задерживаясь на одном месте там более нескольких лет, как правило. Постоянно вот эта перетасовка. То есть действовал принцип обычной такой бюрократии. Если человек успешен, то зачем ему долго сидеть на его месте? Надо его на более ответственный участок. Если же есть проблемы, то, может быть, наоборот, куда-нибудь его сослать подальше. И ну, просто мне приходилось читать, например, письма настоятелей монастырей друг к другу, которые, ну, прямо как какое-то чудесное событие, отмечали, там, скажем, 20-летие пребывания одного из настоятелей в одном монастыре. Это вот воспринималось как, ну, прямо какое-то чудо, вот такое долголетие пребывания на одном месте. Как правило, это была постоянная такая чехарда, которая, конечно же, приводила к тому, что все больше и общество воспринимало людей церкви, епископов и священников, как таких требоисполнителей, которым даже и как-то сердечно привязаться очень трудно. А если говорить о первых лицах, с того, с чего вы начали, митрополитов, то, ну, как правило, это напрямую была воля императора. А уже хиротонию совершали, как всегда, несколько архиереев. Ну да, это уже это понятно. Да. Это как таинство, это понятно. Да. Но насколько император, тем более вот часто менявшийся и приходивший в молодом возрасте на престол российский, они разбирались в кадровой политике внутри церкви? Или это тоже оберпрокурор готовил решение? Во многом это зависело, конечно, от личности самого государя, который в настоящий момент стоит у власти. И, опять же, одновременно, что за оберпрокурор? Если мы будем говорить об эпохе Победоносцева, о котором уже сегодня упоминали, то при всех неоднозначных характеристиках этого человека, все-таки нельзя отрицать того, что Победоносцев был очень фигурой серьезной и глубокой. К Константин Победоносцев, государственный деятель, ученый и правовед, сторонник неограниченного самодержавия, преподавал законоведение и право наследникам престола, будущим императорам Александру III и Николаю II. С 1880 года обер-прокурор Синода, один из инициаторов политики контрреформ, играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения и в национальном вопросе. И в его эпоху Синод, может быть, как никогда подчинялся именно обер-прокурору, а не правящему государю. Конечно, необходимо учесть, что взгляды и государя, и обер-прокурора до определенного момента они очень сильно совпадали. Если мы будем говорить о более раннем этапе и будем вспоминать то же самое 18 век, то для первой половины 18 столетия, а вернее для второй четверти, для середины, будем так говорить, то здесь, наверное, чаще можно говорить о некомпетенции. Тем более многие правители, оказывавшиеся на троне Российской империи в это время, они не столько управляли сами, сколько через своих приближенных, через фаворитов, да, знаменитая эпоха фаворитизма. И кто там принимал окончательное решение, реальное, неформальное, законодательное, да, все, естественно, шло от имени правящей монаршей особы. Но вот здесь возникают вопросы, конечно. В период, скажем, Древней Руси церковь давала мучеников, страстотерпцев, принявших мученический венец. А вот в так называемый синодальный период было больше исповедников, преподобных. То есть прославление святых шло, вот, ну, это странный немножко показатель для светского человека, но тем не менее, но все равно церковь жила своей жизнью. Были явлены такие молитвенники, как оптинские старцы, как Серафим Саровский, вот, которого мы сегодня почитаем. Да, вы знаете, я бы хотел поговорить на эту тему, потому что действительно порой воспринимается история примерно так. То есть в 18 веке, да, некий удар по церкви Петра. Кстати говоря, в 18 веке почти не было канонизаций, там буквально 2-3. А потом... Это ведь тоже, кстати, прерогатива была Священного Синода. Да, да, Святейшего Синода. Конечно. Но, опять же, это не могло идти мимо государя. И только при Елизавете Петровне, которая, ну, теплее относилась к церкви, чем другие, была совершена первая в 18 веке канонизация. А вот в 19-м, ну, часто так воспринимается, что приходит время старцев, да, вот оптинских, Серафим Саровский, многие другие, и это воспринимается как некий такой духовный расцвет. Но при этом как-то странно получается, что после этого расцвета сразу начинается революция. И, на мой взгляд, вот появление старцев как таких руководителей народа, в том числе и светского народа, толпы паломников к ним все время приезжали. Это проявление отнюдь не духовного расцвета, а как раз духовного кризиса. Это проявление предреволюционного времени. Почему? Кстати, об этом прямо говорили в своих, да, пророчествах. Да, но уже то, что им пришлось взять на себя вот эту роль, не так, как раньше, в древние времена, просто воспитывать узкий круг монахов в монастыре. То, к чему и призваны старцы, опытные именно монахи. А теперь к ним приходят просто толпы мирян с вопросами, как жить дальше. Почему это происходит? Да потому что миряне, которые раньше всегда приходили к своему священнику, который, ну, гораздо ближе был к ним и, может быть, и лучше понимал их проблемы, тоже как человек, не монашествующий, а женатый, скажем. Но в этот момент, в синодальную эпоху, практически подавляющее большинство духовенства превращается в таких требоисполнителей. И общество к ним так начинает относиться. И начинает, конечно, не все общество, а только вот такая духовно ищущая его часть, начинает искать, ну, кого же найти, где же этот оазис. И находит его в старцах. Причем старцы, нельзя сказать, что они прямо так с радостью и готовностью стали всех принимать. Для них это тоже было неожиданно. Самый знаменитый оптинский старец Амвросий, он как-то горестно так признавался, что как только он поступил в монастырь, он практически ни дня не жил как монах, а все время как на базаре. Принимать народ. То есть, конечно же, он к этому относился как к своему послушанию, и, конечно же, он сыграл, как и другие старцы, огромную роль. Но само то, что им пришлось взять на себя эту роль, очень показательно. Это говорит о том, что уже не к кому было идти, что практически везде, вот, кроме этих небольших точек, была пустыня, духовная пустыня. И оставались только вот эти оазисы, а эта картина явно не духовного возрождения, а чего-то другого. И мы, забегая вперед, можем себе представить следующую картину. Ведь в революцию, более того, уже на службу богоборческой власти приходили люди, воспитанные часто не просто вот в атеистической среде, а закончившие даже духовные школы. И семинаристы в прошлом, и случаев таких, к сожалению, достаточно много. То есть, вроде бы уже тогда, они жили-то в XIX веке, чтобы потом творить соответствующие деяния в XX, и уже к этому времени вот эти негативные или отрицательные энергии, она как бы накопилась. И вот здесь хочется обратить внимание, какое имело значение вот для этих отрицательных тенденций, ну, например, отсутствие, вроде бы как структурное решение, с одной стороны, отсутствие патриарха в России, отсутствие вот этого явного баланса власти. То есть церковь оказалась полностью под контролем государства, в данном случае монарха, который взял на себя ответственность, но так получается, что с ней не справился. Мне вспоминается одна отличная цитата, сказанная церковным деятелем начала 20 века. «Мы живем в эпоху жесточайших гонений на церковь под видом глубочайшего о ней попечительства». И эта цитата очень точно отражает то, что происходило с церковью. И то, о чем вы сказали, отсутствие фигуры, которая бы объединяла церковь, патриарха, государственный пресс, естественно, очень сильно сказывался на церкви официоз. С одной стороны, кажется, хорошо, государство провозгласило православие государственной религией. Проповедь разрешена на территории Российской империи, открытая только для православия. В то же время очень много препонов внутри. То, о чем говорил Глеб. Почему люди стали искать родник чистой духовной жизни? И действительно, священники воспринимались как требоисполнители. Слишком много было обязанностей, которые со свободным волеизъявлением, со свободной верой никак не пересекаются. Например, люди должны были обязательно исповедоваться и причащаться. И существовали специальные книги, в которых это записывалось, так называемые исповедальные росписи. Да, раз в год. Раз в год, как минимум один раз в год. И человек должен был обязательно там отметиться. Если он переезжал в какое-то другое место, он приписывался к церкви. Это совершенно не вяжется с духовной традицией, а вернее с требованием к духовному образу жизни, к внутреннему стремлению, да, внутренней потребности. И все эти вещи, они, естественно, вызывали не просто поиск чего-то нового и живительного, но и неприятие существующей церкви. Отсюда проблема тех, кто из церковного лона выходил. То же самое, доучившиеся или недоучившиеся семинаристы, одного из которых очень хорошо знает весь мир. Откуда это? То же самое от обязаловки. Человек, родившийся в духовном сословии, в силу сословной системы Российской империи, он в первую очередь должен был идти по пути своего отца. То есть он имел, конечно, возможности как-то иначе свою жизнь построить. Военную службу, духовную или там, ну, попозже там, по медицинской части. Вот у него был очень узкий выбор. Да, но если мы говорим о детях духовенства, то все равно практически единственный путь для начала – это семинария. Да, кончить да. семинарию, а потом уже он может выбрать свой путь. Но действительно это было вот поголовно. Все учились в семинариях, все дети духовенства. Лучший способ убить какую-то идею – это сделать ее обязательной для всех, поголовно. Если говорить так узко о богословской науке, то, конечно, в особенности XIX и начало XX века – это время очень успешное для развития богословия, но оно охватывает только вот маленький, такой самый высший слой так называемого ученого монашества. То есть, скажем, лучшие преподаватели, лучшие воспитанники духовных академий, они, ну, действительно двигали церковную науку. И в это время появляются, ну, по-настоящему серьезные научные труды, некоторые из которых читали и иностранцы. Например, немецкие, лютеранские священники, священнослужители, такие как Гарнак, интересовались русской духовной литературой. Это, конечно, говорит о ее развитии, которое было, ну, обусловлено в том числе и тем, что все больше появлялось связей с западной наукой, все больше люди могли читать разной литературы, и католической, и протестантской, и, сравнивая с ней, вырабатывать собственные православные богословские идеи. Но нужно понимать, что это совершенно не влияло на ситуацию. Это такой узкий академический мир, который, конечно, развивался, но отнюдь эти знания не были доступны народу. То, с одной стороны, мы сегодня имеем эти книги, и по ним вроде бы можно судить о том, что уровень достаточно был высокий, что да. Не совсем так. Вот это имелось в виду. Теперь о монастырях. Когда сейчас пишутся истории отдельных монастырей или вообще монашества в России, вот этот синодальный период, особенно там 19 век, потрясающие цифры, потрясающие какие-то факты. Мы узнаем, там, как, что было на Афоне, сколько русских монахов там было, например. Или что из себя представил Валаамский, Соловецкий монастырь, Оптина пустынь. То есть это были, ну, если так можно выразиться, густонаселенные монастыри, давшие миру очень много подвижников, исповедников и позже даже новомучеников. Как складывались отношения с монастырями? Дело в том, что одним из регламентов Священного Синода там были предписаны, там, кого-то постригать, они вмешивались, то есть кого можно постригать, кого нельзя постригать. Все это регламентировалось и контролировалось. Но тем не менее, вот то, что мы знаем сегодня о 19 веке, это потрясающее свидетельство высокой организации духовной жизни и то, что называлось монастырским таким сообществом. Да, и к вашим словам добавлю, что ограничения касались не только, например, возраста пострижения. В начале 20 века, как раз в эпоху так называемой Первой русской революции, было распоряжение принимать в монахи еще и только после того, как удостоверившись в благонадежности человека. Даже так? Еще и так, да. Еще и политические, так сказать, взгляды, ну, так как-то проверялись при поступлении в монастырь. Но это уже самый конец этой эпохи. На самом деле, здесь мы видим, опять же, картину, может быть, и большую количество. Да, много было монахов, и даже после секуляризации Екатерины II, когда, конечно же, монастыри были искусственно урезаны, и их число сократилось, но все равно в XIX веке этот процесс, так сказать, компенсировал вот эту потерю, и опять монастырей стало очень много. Но надо просто понимать, что особенно после реформ, великих реформ Александра II, после отмены крепостного права, просто многие люди стали как-то свободнее распоряжать своей судьбой, в том числе и крестьяне. Раньше они были, так сказать, закрепощены в своей общине, и было очень трудно из нее выйти. Теперь все стало свободнее. И человек просто выбирал путь. Ну, если жизнь не удалась, не получилось жениться, выйти замуж, почему бы не пойти в монахи? Как раз некоторое несогласие с существующей формой монашества порождало его новые формы, или хорошо забытые старые формы, можно и так сказать. Это пример матушки Екатерины Ефимовской, которая основала в западной части Российской империи, на Украине, она основала свою Лесновскую обитель знаменитую, так называемую обитель деятельного монашества. Она ставила своей задачей не столько, может быть, уйти от мира, сколько, уйдя от мира, остаться создать коллектив монашествующих сестер, помогающих этому миру. У нее были училища в этой обители, предприятия, такие фабрики небольшие, да. Сестры, которые проходили практику, они выходили из этой обители, основывали новые, именно обители деятельные, которые были направлены, нацелены на мир. Откуда это? Как раз, наверное, от того, что многие находили недовольство в существующем строе монастырской жизни, искали новые формы и считали своей задачей не просто бежать от мира, а как-то стремиться изменить мир в лучшую сторону, его духовную сторону. Это не та тенденция, которая позже, ну, вот в своем высшем, наверное, проявлении закончится созданием Марфо-Мариинской обители и деятельности Елизаветы Федоровны Романовой. Ведь она ведь по такому же пути проходит. Безусловно, да. Вроде бы тенденция, якобы прослеживающаяся от такой протестантской традиции деятельного, вот это участие в общественной жизни, кормление там больных, убогих, забота о страждущих, нищих. Но с другой стороны, там были училища у нее, и она занималась воспитанием и кормлением сирот. Так на самом деле, я поэтому и сказал, что это скорее забытая традиция еще в свое время. Ну, диаконисы, это же известная... Да, да, диаконисы раннехристианского времени. Да, традиция, да. А в русской истории еще преподобный Иосиф Волоцкий говорил, да, обосновывая принцип владения церковью земельными угодьями, он говорил, что основная задача для того, чтобы помогать людям, страждущим... Не только нищелюбие, там еще более активные были формы. Нищелюбие это всегда было вот в традициях русской церкви, но вот именно уже, вот, как вы сказали, создание предприятий, занятие людей на деятельным трудом не только во славу Божию, но и в помощь ближним, причем конкретно, ну, медицинское поприще. Мы знаем, сколько сестер милосердия трудились в Крымскую войну, например. Собственно, тогда и вот это движение, оно оформилось. Да, и появилось, собственно, в годы Крымской войны. Да. Да. Я даже могу рассказать одну историю, которая вот недавно произошла. Я был в Финляндии, и там институт диаконис, он так и называется. Угу. Существует диакония, называется. Лютеранская церковь. Да, угу. Но эту традицию основала, как патронесса, наследница демидовских миллионов, русская, так, дворянка, да, русская богатая дама, но вот это легло очень хорошо на финскую почву, вот на их восприятие служения, и до сих пор эта традиция поддерживается, и это удивительно, что там вот сохранились старые помещения, которые были построены для этого, там и храм, ну, лютеранский в данном случае, но тенденция эта была, легла на нормально, на хорошую почву, и до сих пор она существует. Да, но все-таки, несмотря на вот эти усилия деятельных людей, как мы их сейчас называем, может быть, которые больше бросаются в глаза, но не нужно забывать, что вот фоном было все больше растущее отчуждение огромной массы людей от церкви. И я приведу только один пример, совершенно неизвестный, это маленький случай в Пензенской губернии, 80-е годы 19 века, то есть время Александра III. Имение принадлежало Тучковым. Там произошло, ну, такое отвратительное событие. Крестьяне, собравшись толпой, убили, просто забили до смерти управляющего этим имением. Ну, они недолюбливали его. И вот владельца имения Тучкова-Огарева, кстати, известная женщина, жена сначала Огарева, а затем Герцена, ее больше всего возмутило даже не вот это преступление, ну, как говорится, в состоянии аффекта, чего не бывает, а то, что крестьяне совершенно потом, когда уже прошло время, они могли немножко остыть, они не раскаивались в этом. Когда тело вот этого несчастного управляющего стояло в церкви, никто не приходил туда, чтобы, так сказать, оплакивать свои грехи, заглядывали только из любопытства. И уже во время похорон, особенно она отмечает такую деталь, когда шла похоронная процессия, проходила мимо крестьян вот этого села, они лежали на сеновале и даже не сняли шапки. Вот сейчас мы можем пройти мимо этой детали, но сама Тучкова особенно акцентирует. Она говорит, как это не вяжется с народной психологией. Ну, казалось бы, вот просто снять шапку при появлении усопшего, да? А на самом деле очень глубокая вещь. Ведь это настолько, это вот самый глубокий пласт, народная религиозность. Если уже там произошел сдвиг, если люди уже даже не такую элементарную вещь не делают, то очевидно, что все здание просто вот-вот накренится. Мне кажется, что, по сути дела, уже тогда все было предопределено. Что бы ни делали Александр III или Николай II, успешные или нет они императоры, но, мне кажется, счет революции шел на годы и дни. Николай II пытался, обсуждались там разные есть версии и даже, может, легенды. Он пытался решить вопрос патриаршества, он пытался как-то переосмыслить эту ситуацию, но до конца эти идеи не были реализованы, но вопрос о возрождении патриаршества он уже ставился. Совершенно верно, да, вопрос поднимался. И, кстати, как вот на протяжении, вот, начиная с Екатерины, когда это жесткое было противостояние, вот, замученный Мельневич, как часто поднимался вопрос о восстановке патриаршества в имперский период? Чем ближе время приближалось к событиям 1917 года, тем больше этот вопрос становился актуальным. Если мы обратимся к периодике церковной или околоцерковной, например, интеллигенции, не до конца еще порвавшей с религией, в том числе к представителям Серебряного века, к знаменитым философским собраниям, то мы увидим, что с рубежа 19-20 века начинается просто всплеск, набирающий обороты стремительно, всплеск разговоров и идей о реформе церковной жизни, среди которых, конечно, центральное место принадлежит вопросу о восстановлении патриаршества. И серьезным таким формальным этапом в этом смысле стала революция 905-907 годов. С одной стороны, в силу того, что сама эта революция всколыхнула общество, и стало возможным обсуждать вопросы не только там, политического, социально-экономического свойства, но и религиозного. А с другой стороны, одновременно и с тем, что само государство сделало некие подвижки. Там, знаменитый указ о веротерпимости, например, о веротерпимости. И вот эти все вещи, они становились очевидными. Уже в начале 20 века становилось понятно, что необходимо что-то делать. И в самых высших кругах это тоже осознавалось, но в силу разных причин, в какой-то степени в силу инертности или боязни перемен. Мне кажется, что 20 век, он во многом для власти проходил под знаком боязни перемен, как бы не сделать так, чтобы получилось еще хуже. Понятно, что было плохо, но не всегда власть понимала, как сделать так, чтобы стало хорошо. Сейчас как-то действительно популярны идеи о конфликте священства и царства, как еще как бы проецируется еще ситуация древней церкви. То есть якобы священство, то есть церковь, ее руководство в самый ответственный момент не подало руку погибающей монархии. Не подняло голос. Да, не подняло голос и тем самым фактически похоронило. Потому что если бы церковь выступила в защиту, то, возможно, все население, которое практически там большая часть людей входило в лоно церкви, оно бы одумалось. Но мне кажется, это очень наивно. Ситуация зашла настолько далеко, что церковь, особенно официальная церковь, она уже не имела голоса. Посмотрите, что было, например, в момент отлучения Толстого от церкви. Казалось бы, ну, чисто по формальным признакам, совершенно естественное движение церкви просто показать, что конкретный писатель, его учение не соответствует православному. А он это сам не скрывал, что он не верит в Троицу, во многие другие христианские догматы. Но как все общество всколыхнулось? Всколыхнулось не от того, что тут не канонически поступила церковь, а от того, что как посмели вот эти епископы и митрополиты, у которых нет вообще никакого уже доверия в обществе, как они посмели поднять руку на величайшего писателя, мыслителя, который действительно пользовался авторитетом. В феврале 1901 года было опубликовано определение Святейшего Синода об отлучении графа Льва Толстого от церкви. В тексте перечислялись основные причины отлучения писателя. своих сочинениях и письмах, в множестве рассеиваемых им и его учениками, он проповедует с ревностью фанатика неспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской, отвергает личного живого Бога во Святой Троице Славимого, отрицает Господа Иисуса Христа, Бога человека, Искупителя и Спасителя мира, не признает загробной жизни и отвергает все таинства церкви. При этом Синод выразил надежду, что граф раскается и восстановит с церковью общение. Все общество было настолько разбито на куски, что уже ни у кого не было никому доверия. И церковь уже скорее просто не хотела бороться за монархию. Потому что плюс традиция синодального периода давала о себе знать. Да, да. Церковь в принципе рассчитывала, что возможно без монарха будет даже лучше. Возможно, удастся наконец вернуть в свои руки управление, не зависеть от бюрократии. Но мне кажется, это все-таки не была какая-то сознательная борьба с государством. Это было именно вот скорее такое ожидание того, что, может быть, будет лучше. Это очень правильное слово «ожидание». Да. Мне в свое время приходилось читать епархиальные ведомости как раз с конца февраля, начала марта 1917 года. Вот все эти события, восстание в Петрограде, потом отречение Николая II от престола. И очень любопытная реакция. Тишина, как будто ничего не происходит. Это, просто это тишина. Раз факт этот используется вот, ну, как бы критиками тогдашних церковных структур, что вот, а где документы? Документов нет. О конкретных заявлениях, протестах, выступлениях, позиции. Государство, пожалуй, вот еще чуть ли не с XVI века делало последовательные шаги по подчинению церкви себе. И в каком-то смысле большевики действительно продолжили эту линию. То есть они сначала попытались церковь вообще уничтожить, а потом, поняв, что это все-таки невозможно, они решили ее держать в еще больших тисках, чем императоры синодальной эпохи. Подводя итог сегодняшней программе, которая посвящена вот достаточно трагическому периоду в истории церкви и, следовательно, в истории нашего государства, это синодальный период, насколько можно вот тот тезис, который был в начале беседы сформулирован, насколько можно увязать тенденцию, которая потом закончилась революционным выступлением, большой смутой в России и катастрофой национальной, вот насколько можно увязать это с той политикой, которая проводилась в государстве по отношению к церкви? Я вернусь к этому сравнению монархии, государства и церкви с двумя столпами российской цивилизации. Вот действительно, как бы к ним ни относиться, но эти вещи были настолько незыблемы, и народ, в общем-то, по-разному к ним относился, но было какое-то чувство, что ну вот мы на этом стоим. Ну как бы двуглавый орел, это же символ вроде духовной сельской власти. Да. Мы на этом стоим. И, то есть народ где-то терпел, да, где-то с симпатией относился к этим символам, но в любом случае он на них стоял. И вот в течение нескольких веков вот эти два столпа все больше и больше расшатывались. Я подозреваю, что это был неизбежный процесс, потому что везде, во всем мире происходят революции. Россия не находилась на каком-то изолированном острове. Понятно, что постепенно идеи свободы мысли приходили сюда. Когда-то должно было произойти что-то, да, но самое главное, что в России произошло гораздо громче, чем в других странах. Именно потому, что вот эти столпы, они, видимо, это связано с народной психологией. Нельзя было их так потихоньку так подточить и плавно перейти на какие-то другие. В России все делается с размахом. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины.